Еще одна зима вставала на жизненном пути Джона Макленнана, но он не страшился ее и встречал спокойно вести о надвигающихся ненастьях, о замерзших реках, о том, как растет береговой припай, все дальше и дальше отодвигая от материка линию дрейфующего льда. Яко и Тнарад уже бойко писали английские слова и шутливо серьезностью обращались друг к другу и к своему учителю, пользуясь усвоенными словами. Однажды Тнарад пришел на урок расстроенный. «Что с тобой?» — спросил его Джон. «Я тебе давно хотел сказать», — смущенно заговорил он. «Да боялся, что ты перестанешь меня учить. Узнали, что я пытаюсь научиться наносить и различать следы человеческой речи на бумаге, и стали надо мной смеяться. Даже сыновья мои смеются. Сегодня разговаривал с Орво, и он спросил, верно ли, что я учусь у тебя грамоте. Я сказал правду. Задумался старик и объявил, что ничего из этой затеи не выйдет. А когда я показал ему, что я уже умею, он поднял меня на смех. Говорит, что слышал от тебя, грамота совершенно не нужна чукчам. Она такая же чужая для нашего народа, как белая кожа и светлые волосы. Ты говорил это?» «Да, говорил», — признался Джон, «но имел в виду, что ни к чему совсем, если каждый чукча заделается грамотным». «И думаешь так и сейчас?» — спросил Тнарад. «Уверен в этом», — горячо произнес Джон. «Тогда почему меня и Яко учишь?» «Если Яко и ты будете грамотными, от этого никому не будет вреда». «Вред уже начался», — заявил Тнарад. «Надо мной смеются. Люди отворачиваются от меня и подозревают нехорошее в моем желании научиться языку белого человека». «Ты хочешь сказать, что не будешь учиться?» — спросил Джон. «Я этого еще не сказал». Тнарад был в таком затруднении, что по привычке стянул с головы малахай и мехом вытер вспотевшее лицо. «Хорошо было бы, если бы ты стал учить грамоте всех, кто захочет», — выдавил он наконец из себя. Джон задумался. Он знал достаточно хорошо своих односельчан. Из соперничества, желание не отстать друг от друга, учиться пожелают все. Поскольку учился и Яко, от взрослых не отстанут и дети. Значит, придется открыть настоящую школу и все свое время отдать делу обучения грамоте жителей Энмена. А кто же будет ходить на охоту, ездить за товарами в далекий Кеннискун? Кроме того, нет ни бумаги, ни письменных принадлежностей, не говоря уже об учебниках. Все это Джон спокойно и деловито объяснил Тнарату. «А кроме того, давай вместе задумаемся, к чему все это? Ни в промысле, ни в домашних делах грамота чукчи не нужна. Она только отнимает время и возбудит мысли и желания, которые его будут беспокоить и отвлекать от настоящей жизни». «Верно говоришь!» — почти обрадованно воскликнул Тнарад. «Пожалуй, хватит. Немного позабавились, пора и кончать». «Уф!» — он распустил шнурок, освободил ворот кухлянки. «Легко стало!» Такой легкий отказ от учения от Тнарада опечалил Джона. Он чувствовал, что этот человек выросший в Яранге,